Глава 5. Их было трое. Меч и средний щит у Ичиро, башенный щит у его напарника. Длинное копье у прикрывающего. Почти идеальная тройка для обороны стены. Сильные, жилистые, тренированные, освоившие свои первые техники. В отличие от предыдущего противника, они точно знали, что делали, и при этом были спокойны и уравновешены. На нашу тройку тоже было любо-дорого посмотреть. Ни одного щита. Парень с глифой, девочка с двуручным молотом, обвязанной лентой рукоятью, и спрятавшийся за спины эльф, у которого вообще оружия видно не было. Как мы могли даже подумать о том, чтобы выступить против хорошо организованной и сработавшейся группы пинг? Однако я лишь улыбался, видя, как медленно подходит Ичиро. Он знал, что просто не будет, но даже не подозревал, насколько получится тяжело. Первым вступил в бой Хироши. Раздался свист раскручивающейся пращи. Щиты тут же сомкнулись. Но именно этого мы и ждали. Обернувшись вокруг, Аи выпустила из рук молот. Лента мгновенно натянулась, и, залетев за щиты, оружие ударило стоящего позади копейщика. Парень вскрикнул, падая и держась за отбитый бок. Сила удара была такой, что его отбросило на метр. Черт, надо будет запомнить, что драться с Аи — плохая идея. А то так же валяться буду. Отработанным движением девочка закружилась, обвивая ленту вокруг талии и мгновенно вытаскивая молот обратно. Напоследок еще напарника Ичиро задело, хоть и не сильно. Я бы на месте судьи остановил поединок. Все же у парня были не самые легкие повреждения, может, даже сломаны ребра. Но Гуйшен лишь отрицательно покачал головой, когда к его уху наклонился один из помощников. Что ж, это их дело. Значит, победа будет засчитана только когда на ногах останется лишь один из нас. Свист позади не прекращался, но теперь нас осталось уже трое на двоих. И все же я не был уверен в исходе битвы. Ичиро активировал наследуемую технику, как две капли воды, похожую на технику брата. Пусть пока и слабее. На первый взгляд. Не учи я сам летний вихрь, вряд ли успел заметить едва видимые зеленые пятна возле лимфоузлов. Двойное ускорение позволило Ичиро двигаться с нечеловеческой грацией и ловкостью. Мне даже пришлось активировать собственную технику лишь для того, чтобы отбивать его удары. В это время Аи зашла сбоку. Ее противник укрылся за щитом, стараясь достать девочку коротким мечом. Поверженного соратника и пары мощнейших ударов по щиту ему вполне хватило, чтобы понять, что драться надо всерьез. И щитоносец поворачивался вслед за обходящей его Аи ровно до того момента, как свист внезапно прекратился. Это резануло по слуху так, что, по-моему, напряглись все. Но напарник Ичиро сделал это недостаточно быстро. Ему прилетело сразу с двух сторон — и от Хироши, и от Аи. Парень упал на одно колено, держась за щит, чтобы остаться на ногах. Но Аи немедля ударила по щиту молотом, заваливая его на бок. Все это я отмечал скорее подсознанием, чем боковым зрением. Все мое внимание было занято Ичиро. Черт, не знаю, кто надоумил его использовать сразу две техники вместе, но он почти не уступал старшему брату. По крайней мере, те несколько секунд, что действовало ускорение. Мне приходилось сражаться на пределе своих сил, просто чтобы не отхватить тумаков. Стук ножен мечника о мои сливался в постоянный треск. Или нам так казалось. Мир вокруг покрылся пеленой. Мы полностью сосредоточились на схватке. Пару раз мне удавалось переломить ход нападения. Отбросить противника назад, угрожая сдвоенными боковыми атаками. Прелесть глифы заключалась в том, что я мог одновременно атаковать обоими концами, пользуясь противовесом как булавой. Будь на его месте Фу, я бы уже лежал избитым, но не в этот раз. Физически мы почти равны. Стоило времени техники закончиться, и я перестал уступать по скорости. Наше вооружение же являлось чуть ли контроружием к противнику. Я легко переключался между техниками копья, посоха и двуручного меча, постоянно требуя подстройки под мои стили. Но Ичиро отвечал более чем достойно, и на каждый мой удар у него был свой блок, не ограничивающийся стандартной восьмеркой ударов и защит. Я сражался на пределе, видя, что и противник делает то же самое. Только благодаря видению Ци мне удавалось останавливать его молниеносные атаки. Применить же сейчас заклятие души — все равно, что расписаться в собственном бессилии. К тому же его брат должен рассказать о примененных мной во время экзамена на медного адепта техниках. А значит, противник ждет, пока я атакую его с помощью Юань Ци. «Хватит!» — внезапно выкрикнул Ичиро, отскочив на метр. «Ты считаешь меня недостойным противником? Какого черта ты не используешь все техники?» «В смысле?» «А зачем, если ты к ним готов?» — сказал я, тяжело дыша. «Ты их просто законтришь, а я еще и силы потрачу. Так какой толк?» «Издеваешься?» — обиженно спросил одноклассник. «А, ладно, мы все равно проиграли. Я признаю поражение в схватке. Его напарники не нападают, а мои уже лежат. Не вижу смысла в дальнейшем представлении». «Пусть будет так», — нахмурившись, кивнул Гуйшен. «Иногда, чтобы сохранить достоинство, и в самом деле лучше признать поражение, вместо того, чтобы вести бесчестную схватку. Пинго и Чиро, ты достойный сын клана. Надеюсь, в будущем ты найдешь более надежных напарников и сумеешь сразиться за место старосты в следующем году. С данного же момента старостой нового класса гения второго курса признается Фэнг Вал». «Поздравляю тебя, дружище!» — улыбаясь от уха до уха, сказал Хироши. «Мы сегодня почти стали богаты. 200 очков. Ичиро, ты более чем достойно сражался. Если захочешь, я в любой момент готов к повторению спарринга», — сказал я, протягивая руку однокласснику. Тот усмехнулся и крепко пожал мою ладонь. Да так, что кости затрещали. «Обязательно, и не один раз, но без всяких условий», — ответил с улыбкой Ичиро. «К тому же теперь у тебя новый противник. Старшой этого так просто не оставит, так что теперь это его проблема. Вот, кстати, и он». «Брат, младший староста», — с достоинством поздоровался Пинг-Фу. «Надеюсь, у вас не возникнет разногласий по поводу управления курсом и группами». «Каких еще разногласий? Всеми хозяйственными нуждами занимается мой первый помощник. А сейчас я как раз хотел предложить место второго помощника, отвечающего за физическую подготовку и техники твоему брату, если, конечно, клан Пинг будет не против». «Не первый, но второй», — горько усмехнулся второй наследник основной ветви клана Пинг. «Это менее достойно, чем быть старостой, но тоже неплохо. Я не против, тем более, что брат будет заниматься нашей основной задачей — обучением новобранцев для армии. Для младшего в наследовании вполне достойное место. Можешь считать это наказанием». «С такой стороны я даже не думал», — пришлось с сожалением признать мне. «Ичиро, если ты не хочешь, нет нужды занимать такую сомнительную должность. Ты можешь стать старостой второго класса после того, как брат уйдет в воины. Пусть это будет только осенью, но она уже скоро. Но я буду рад, если ты хотя бы на время станешь моим помощником». «Как твой бывший временный наставник, я согласен», — пожав плечами, ответил парень. «Быть мастером по подготовке — важное и достойное занятие. В клане Пинг этим заняты только герои, способные обучить как молодежь, так и опытных воинов». «Ну, если ты так это хочешь воспринимать», — чуть надменно сказал Пинг-Фу. И в этот момент стало видно, что вся эта доброжелательность — просто не слишком умелая маска. В парне клокотала настоящая ярость от того, что его брат проиграл, но соперник все еще стоит на ногах. Черт, да если бы не правила и толпа зрителей, он бы мне уже врезал. «Клан Пинг принимает положение дел. Я признаю тебя старостой младшей группы». «Благодарю», — улыбнулся я как можно искреннее. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Просто сделай свое дело хорошо и не попадайся мне лишний раз на глаза», — сказал Фу, отходя в сторону. В последних его словах маскировки почти не осталось. 13-летний средний наследник клана Пинг пытался вести себя как взрослый, достойно и сдержанно, но гормоны играли все больше. И все равно настроение у меня оставалось приподнятым. «Спарринг окончен. Возвращайтесь к тренировкам», — скомандовала Гуй Сонг, разгоняя учеников по своим классам и группам. И только несколько человек подошли к Хироши, чтобы забрать свой выигрыш. Судя по выплачиваемым суммам, коэффициенты были совершенно не в нашу пользу. Именно потому так много денег осталось на руках. «Мне кажется, это событие достойно того, чтобы его отпраздновать», — сказал эльф, пару раз подпрыгнув, чтобы стало слышно, как звенят в поясе монеты. «Только после того, как будете валиться от усталости», — гневно заявила подошедшая бабушка Аи. От ее голоса внучка сжалась, вмиг уменьшившись в два раза. «Я что тебе говорила по поводу семейных техник, а? Негодница! Показывать их в академии, да еще использовать на другом ученике! А если бы ты его прибила, дуреха? Так я в полсилы», — оправдываясь, втянула голову в плечи Аи. «Вот это было в полсилы?» — ошарашенно проговорил я, вспоминая удар, снесший копейщика. «А какой тогда в полную?» «Никого из тройки остаться не должно было», — гордо усмехнулась Арчиха, напрягая мускулы, за что тут же получила затрещину от бабки. может, не всех, но я же сдерживалась». «Надо тренироваться», — покрутив головой, совершенно ошарашенно сказал я. «Надо тренироваться, а то я себя чувствую совершенным задохликом». «Ага», — подавленно кивнул Хироши. «Ничего, мальчики, с этого момента добавлю к вашим постоянным тренировкам элемент удовольствия. Вы еще будете у меня вспоминать пятичасовые забеги как благословление и отдых». Многообещающе проворковала Сонг, доставая из заплечного мешка серые кольца, обвязанные грубой шерстяной тканью. «Вот вам по браслетику. На каждую ногу и руку по одному». «Ах, ах...» Сдавленно прошептал эльф, когда на его ладони упало сразу 4 браслета, и руки мгновенно прижало к полу. Благодаря этому я был готов к большему весу. Думал, что готов, по крайней мере. Однако и у меня чуть руки не оторвало от жуткого веса браслетов. Да, они чуть меня не перевешивали. «Надевайте и возвращаемся к тренировкам», — усмехнулась Сонг. «Вам предстоит долгая работа». Боже, как же я ошибался, считая, что до этого у нас были тяжелые и изнуряющие тренировки. После каждого часа я чуть не подыхал от напряжения, а Хироши и вовсе пытался свинтить в другую группу, да только ничего не вышло. Вскоре мы занимались у Арчанки, чуть ли не всем составом, перешедшим на ступень адепта. Стоило хоть немного привыкнуть к весу, и тебе тут же добавляли еще одно колечко, и единственное, что не позволяло мне сдаться, Ая начала с 2 утяжелителями и каждый раз обгоняла нас как минимум на 1 браслет. За постоянными тренировками незаметно пролетело лето, наступила осень. Хотя в этой местности ровный теплый климат сглаживал сезоны. «Вал, нам нужно поговорить», — сказал мне Хироши, подойдя однажды после тренировки. «Я не уверен, что это правда. Может, только глупые слухи? Так что постарайся успокоиться». «Так, ты уже меня напряг. В чем дело?» «Говорят, Акио пристает к твоей сестре, унижает ее и домогается. Наверное, он не смог подобраться к тебе и так вымещает свою злость». «Прибью, гада!» —